Мохаммед Али. Жизнь после жизни. Весной 1979 года Али объявил, что покидает ринг, но в следующем году снова вернулся. Боксеры, как и балерины, не умеют уходить вовремя. Он хотел встретиться с Лэри Холмсом, своим бывшим спарринг-партнером, ставшим чемпионом мира. Холмс хорошо усвоил уроки Али. Это был прекрасный боксер, хороший тактик с неплохим ударом. Он находился в оптимальном для профессионала тяжеловеса возрасте, 30 лет, когда уже пришла настоящая выносливость. А силы еще как молодые. В Али верил только он сам. Экс-чемпион мира Флойд Паттерсон известен тем, что говорит очень редко, но очень метко. По поводу возвращения Мухаммеда он выдал следующий комментарий. Али так промывает себе мозги, что начинает верить, что может что-то сделать. И обычно он это делает. Но нельзя так промыть себе мозги, будто станешь снова молодым. Ему вторил и Холмс. Не продавай свою гордость за деньги. Дай своим детям возможность гордиться тобой, потому что им есть чем гордиться. Их отец – самый великий боец, который когда-либо жил. Доктор Пачека предсказывал кошмар. Почти 20 лет, глядя на Али, люди убеждались, что невозможное возможно, что пока ты жив, остается надежда на победу, и в конце концов публика полюбила его таким, каким он был. Крикун, хвостун, зазнайка, временами хам, но вместе с тем богатырь духа и тела, порядочный человек и благородный соперник. И вот теперь этот герой с теми же шутками и прибаутками шел на плаху. Героя любят, когда он идет на подвиг, но больше всего его любят, когда он идет на собственную казнь. Поэтому сейчас Али любили больше всего. Все понимали, что шансы на победу у него такие же, как у осужденного на казнь против палача. Бой состоялся 2 октября 1980 года в Лас-Вегасе. Незадолго до выхода на ринг Али заснул, чем показал, что с нервами у него полный порядок. Когда он вышел на ринг, многим показалось, что этому кудеснику все-таки удалось повернуть время вспять. Он выглядел поразительно молодым. Но это была лишь видимость. Мухаммед слишком быстро сбросил вес и этим ослабил себя. Кроме того, он закрасил седину в волосах. Но так моложе не станешь. Прошел только один раунд, а все уже было ясно. У меня ничего не осталось. Ничего. Я знал, что это безнадежно. Все, о чем я мог думать, это что впереди еще 14 раундов, сказал Али после боя. А знаменитый Дже превратился в усталый толчок. Правая рука была лучше, но этого было мало. Мало. Мало. Несколько раз он сумел достать Холмса правым кроссом, но тот только встряхивал головой и снова бросался в атаку. В 9 раунде Али дважды, отпрянув от Холмса, сгибался пополам и закрывал лицо руками. Это была не глухая защита, а жесть боли и отчаяния. Огромный Мухаммед был похож на плачущего ребенка. На это невозможно было смотреть. Никогда ни один ринг не видел столько плачущих людей. Плакал Дон Кинг. Плакал Анджело Данди, который провел в его углу 20 лет. Плакали все друзья Али. Плакала ползала. В прошлое уходила эпоха. В прошлое уходил символ веры. Его все-таки победили. И каждый зритель чувствовал, что победили и его. После 10 раунда в углу Али разыгрался последний акт драмы. Рыдающий Бундини пытался заставить Данди выпустить Али еще на один раунд. Весь в слезах Данди закричал: «Все, я здесь решаю, он не будет драться!» Али никогда не капитулировал. Он и сейчас не проронил ни слова. Едва бой закончился, зарыдал и Холмс. Он бросился в угол к Али и закричал на весь зал: «Я люблю тебя, я уважаю тебя, мой дом, твой дом. Когда тебе что-нибудь будет нужно, ты только позови меня, и я приду». Зал застонал. Если бы кто-то лет 15 назад предсказал все это, его сочли бы сумасшедшим. Но кто помнил, что было 15 лет назад? Если бы кто-то попытался здесь позлорадствовать, его бы, наверное, растерзали. В этой обстановке только сам Али и сохранил присутствие духа. Холмс, все еще стоявший в его углу, сказал: «Я не хотел делать тебе больно». Али слабо улыбнулся и ответил: «Так чего ж ты тогда делал?» Потом Холмс зашел к нему в раздевалку и попросил пообещать, что тот больше никогда не выйдет на ринг. Али в ответ выдал пародию на самого себя, еще раз показав, как он требовал, чтобы Холмс вышел против него. Лэри подавился смехом, а на глазах у него снова выступили слезы. Так он и ушел от Али. Через год с лишним, 11 декабря 1981 года, Мухаммед вышел на ринг еще раз в городе Нассау на Багамах. Его противником был неплохой боксер Тревор Бервик. Бой продолжался все отведенные на него 10 раундов. Но только в седьмом зрители увидели какое-то подобие прежнего Али. Но это была лишь вспышка. Последняя. Победа Бербика не вызывала сомнений ни у кого, в том числе и у Али. «Время все-таки догнало меня», — сказал он после боя. Он уже страдал расстройством речи и болезнью Паркинсона в начальной стадии. Через несколько лет она, в сочетании с букетом других заболеваний, превратит его в развалину. Но и потеряв свою внешнюю оболочку, превратившись в трясущийся студень, Али остался самим собой. Когда в Лондоне на презентации его биографии, написанной Томасом Хаузером, женщина средних лет, увидев его, расплакалась, Мухаммед подошел к ней и сказал: «Не надо, Господь благословил меня. У меня была прекрасная жизнь, и она по-прежнему хороша. Теперь я развлекаюсь». Женщина перестала плакать и улыбнулась. Когда взгляд Хаузера упал на него через несколько секунд, Али, состроив какую-то немыслимую рожу, говорил высокому и очень красивому молодому негру: «Ну до чего же ты страшный? Ты даже страшнее, чем Джо Фрезер». Парень давился от смеха и протягивал книгу для автографа. Боги не нуждаются в нашей жалости. В 1996 году ему доверили зажечь олимпийский огонь в Атланте. Зрелище получилось тяжелым. Какие-то мгновения казалось, что Али не справится с этой несложной задачей, но он справился. 17 января 2002 года Америка пышно отметила 60-летие Мухаммеда Али. В Голливудской аллее славы была заложена его звезда, и Али потребовал, чтобы ее вмонтировали в стену, а не в мостовую, как все остальные, чтобы на нее не наступали люди, которые его не уважают. Кого он имел в виду? Еще Мухаммед Али, родившийся Кассиусом Марцеллусом Клеем, посетовал на то, что черные американцы по-прежнему дают своим детям имена белых, а надо давать имена туземные. Смотреть на это было тяжело. Юбилей – дело веселое, а здесь все было либо грустно, либо нелепо. Особенно замечание Али об именах. И дело здесь, конечно, не в том, что имя Мухаммед Али такое же «родное» в кавычках, как и Кассиус Клей. И не в том, что Мухаммед Али, как рассказывали люди, знавшие его, и через много лет после принятия ислама, понятия не имел о том, что ему нельзя есть свинину. Был когда-то такой долгоиграющий анекдот. Выходит партизан из леса и спрашивает бабку у дороги: «Немцы далеко?» «Сынок», — отвечает та, — «да война-то 20, в скобках 30, 40, 50, в зависимости от времени рассказа, лет назад кончилось». «Надо же», — говорит партизан, — «а я до сих пор поезда под откос пускаю». Вот и Али не заметил, что война кончилась, и что уже новый расизм, черный, пустил такие глубокие корни, что их еще долго и тяжело придется выкорчевывать в наступившем веке, как бы политики сейчас не прятались от этой проблемы. А он все поезда под откос пускает. И, видно, будет пускать уже до самого своего конца, заставляя миллионы своих почитателей ежиться от чувства неловкости за него. И все же, когда все слова, в том числе и самые неуместные, уже произнесены, остается Мухаммед Али, который и сейчас, весь дрожащий, как студень, может сказать о себе: «Люди думают, что я страдаю. Я хочу, чтобы ко мне вернулось здоровье, но я не страдаю. Что, если я по-прежнему был бы суперменом? Что, если бы я выиграл 2 последних боя, если бы у меня не было проблем со здоровьем? Я бы по-прежнему говорил, как раньше. Пытался бы угнаться за своим собственным имиджем, давал бы интервью, занимался бы рекламой. Я бы, наверное, был несчастен. Я бы не был человеком». Это все тот же Кассиус Клей. Тогда еще Кассиус Клей, который в 1964 году победил свой лютый страх, а вместе с ним и чемпиона мира, страшного Санни Листона. Это все тот же Мухаммед, который в 1974 году нокаутировал еще более страшного Джорджа Формана. Это все тот же Али, который в 1975-м чуть не умер на ринге, но победил Джо Фрезера. Это все тот же боксер, отлученный от ринга в 67-м и ставший после этого культовой фигурой в борьбе за права негров, который за несколько лет выполнил работу, которую за него никто не смог бы выполнить за десятилетия. Конечно, он был не один. Но эта борьба была бы без него совсем другой, куда более долгой и куда менее блестящей. Али сумел повернуть общественное сознание лицом к себе лично и к своей расе в целом. В 1967 году едва ли существовал человек, которого белая Америка ненавидела больше, чем его. А в 1980-м она рыдала вместе с черной Америкой, оплакивая его поражение. Антигерой стал национальным героем. Такого совершить не удавалось еще никому. И вряд ли когда-нибудь еще удастся. Поэтому не стоит, глядя на развалину, оставшуюся от великого человека, торопиться сказать знаменитое «Sic transit gloria mundi» – «Так проходит слава мира». Слава так не проходит. Слава так остается. Вот такая, какая есть, и остается. Потерявшая блеск, чуть-чуть нелепая и не вписывающая в современность. Все же слава. Настоящая слава.